Глава 32. Арина. Встречу сложно было назвать теплой. Когда первые эмоции схлынули, я снова лицом к лицу оказалась с недоверием сестры, и было сложно вынести недоверие самого родного и близкого человека. Подумав так, я посмотрела на Игната и прижалась к нему поближе. Нет, кое в чем я ошиблась. Теперь он мой самый родной и близкий человек, любимый мужчина, муж и отец наших будущих детей, как добавил бы сам Игнат. Впрочем, я не была уверена, что все получится легко и просто, если получится вообще забеременеть. Игнат твердил, что нужно пройти новое обследование, но я малодушно отрицала такой вариант, находила разные причины для отказа. Откровенно говоря, это были лишь отговорки. Я очень хотела стать мамой, понимала, что шансов у меня мало, и просто не желала услышать стопроцентный отказ. Пока не слышишь подтверждение страшного диагноза бесплодия, еще теплится надежда на чудо. На крохотное чудо. Как бы я хотела подержать в руках своего малыша. Просто словами не передать. Встреча закончилась довольно поздно, глубоким вечером, переходящим в ночь. Я обменялась номерами телефонов с сестрой, обняла ее напоследок, понимая, что нам предстоит долгий путь, чтобы начать близко общаться. Но часть груза уже свалилась с моей души. И все это благодаря Игнату. «О чем задумалась? Ты всю дорогу молчала?» — спросил босс, переступив порог дома. «Слишком много событий за один день. Ты не находишь?» «Нахожу. Нахожу, что нам надо перетрахать все это». «Что сделать?» — рассмеялась. «Обсудить? Переспать? Я слышала, как говорят о напряженном дне. Его нужно переспать». «Перетрахать», — упрямо возразил босс. «А, это из того же арсенала, что и ебелье?» «Да. Кстати, ебелье я тебе выберу сам. В честь победы над мразью Терещенко я выберу самое откровенное, самое красивое ебелье, которое только можно вообразить. Сам его на тебя надену, а потом порву к чертям». Босс с наслаждением снял с себя костюм, размял бычью шею пальцами и с вожделением уставился на меня. Его глаза горели обожанием и плохо скрываемым желанием. Я не стала заставлять его томиться. Обнажилась мгновенно, наслаждаясь, как фанатично загорелся взгляд мужчины. Я купалась в его обожании и наслаждалась этим. «Все будет хорошо, правда?» «Все будет просто заебись!» Отозвался Игнат и втянул меня в свои объятия, погружая в пучину сладкого порока. Слова для разговоров нашлись у нас с Игнатом только на следующий день, когда после утреннего секса совсем не хотелось вставать. Мы просто лежали, болтали о пустяках, пока тела, покрытые потом, медленно остывали. Я заметила, что Игнат посматривал на телефон. «Ждешь звонка?» «Да. Терещенко должны предъявить обвинение сегодня. Жду, что его скрутят и отправят за решетку на время следствия». «Надя беспокоится, что следствие может тянуться годами, а суд и того дольше». «Не в этот раз», — решительно ответил Игнат. «Я задействовал все свои связи, чтобы запихнуть Терещенко за решетку надолго. Будет первой девкой на деревне», — хмыкнул и хрустнул кулаками. «А что с твоим братом? Ты с ним говорил?» «С ним говорили мама и папа. Наставляли на путь истинный. Он пока не готов отпустить Вику. Демонстративно поругался с предками. Съехал от них. Ведет себя как дитё малое. Вика корчит обиженку и несправедливо оскорбленную. Давит на единство семьи. Мол, у мальчика должны быть оба родителя». «Ты не показывал ему то видео?» «Не показывал. Честно говоря, хотел бы, но боюсь, как бы это видео Борьку не доконало. Он же другой совсем, понимаешь?» «Я понимаю, что если бы он совсем насквозь прогнил, то принял бы предложение Вики разобраться с теми людьми, не раздумывая. А он сомневался. Думаю, он не такой, как ты. Черт побери, Игнат, таких, как ты, просто не бывает больше. Ты один-единственный. Но у Бориса есть сын, в котором он души не чает. Думаю, ради сына он примет верное решение. Ты должен показать ему то видео, и не стоит щадить его чувство влюбленности в эту мерзкую тварь. Она просто портит все, к чему прикасается. Заражает гнилью. Ты сейчас сказала точь-в-точь, как мама. Я говорил с ними. Они извинялись, пока дистанционно. Позднее, уверен, приедут с визитом и проведут второй раунд знакомства с тобой. Уверен? Засомневалась я. После обвинений, которые выдвинут Терещенко, скандал будет не просто большим. Он выйдет очень громким. Мою фамилию будут полоскать всюду. Вряд ли твои родители обрадуются связи с такой скандалисткой. «Брось!» – рассмеялся Игнат. «Забыла, какие слухи поползут о Борисе и его бизнесе. Как ни крути, но Соболева уже прославятся не самым лучшим образом. Гарантирую, мои родители точно не станут задирать нос так же высоко, как до всех этих событий». Помолчал немного и добавил. «Да, ты права. В как гангрена. Все портит. Нужно отправить брату видео. Пусть посмотрит на свою любовь в действии. Ему будет больно, будет неприятно. Но пора ампутировать эту опухоль из нашей семьи. Позвоню прямо сейчас». Игнат потянулся за телефоном, вышел из комнаты, чтобы позвонить Борису. Я слышала, как боссу пришлось держать оборону. Наверняка младший брат выплеснул на старшего множество упреков и негодования. Но потом все стихло. Я тоже замерла. Кажется, Борис получил видео, просмотрел его и сам перезвонил Игнату. Я вся обратилась вслух. «Что значит, теперь у тебя не осталось семьи? У тебя сын есть. Ты должен вырастить его достойным человеком. Крепись, брат, ты сможешь. Я в тебя верю. Сейчас тебе сложно, но ты выкарабкаешься и станешь только сильнее», — поддержал брат. «В конце концов, мы все рядом. Отец тебя поддержит и поможет выпутаться из ситуации с бизнесом. Мама приглядит за Владиком. Ты не один. Можешь на нас рассчитывать. Только не ной, что другую такую не найдешь, как Вика. Не найдешь, конечно. Такая дрянь встречается редко, которая по всем херам мужчин семьи вздумала проскакать. Да, на отцовский причиндал тоже свой рот разъявила. Представь. Как раз после того, как поняла, что со мной ей ничего не светит. Что? Противно тебе? Вот именно, противно. Что такая мразь будет твоего сына растить, в уши ему плести всякие пакости? «Не позволишь?» – удивился Игнат. «Правильно. Пинка под зад? Молодец. Уважаю. Прямо сейчас иди и сделай это. Вышвырни все ее шмотки. Пусть даже с балкона. Истерично? Да плевать. Хватит уже мошонку в кулачке мять. Мужик ты или кто? Из твоего сына неизвестно кого вырастить хотят. А ты... Все, иди, мужик, делай. Перезвонишь. Буду ждать». Игнат вернулся в комнату с невероятно гордым видом. Обнаженный, с покачивающимся членом, пребывающим в полувозбужденном состоянии. Словом, герой. Я залюбовалась им. И как прошло? «Отлично. Ждем звонков по нашим вопросам. Сегодня день ожидания». Потер ладони. Борис позвонил ближе к вечеру. Чувствовалось, что он крепился изо всех сил, но был подавлен. Игнат посоветовал брату пожить у родителей, чтобы в разлуке снова не потянуло на женщину, от которой он избавился и подал на развод. «Лихо, в один день. Молоток!» Брат в ответ только тяжко вздохнул. «За один день от такого не избавляются. А ты, сорняк, считай, с корневищем выдрал. Будет ныть некоторое время, ломать всюду», — поделился Игнат. «Но ты справишься. Сейчас ты нужен и своему сыну, и своему бизнесу. Ты любишь сына и в своем деле тоже души не чаешь. Займись этими важными вопросами, и не останется времени на то, чтобы ковырять болезненную рану после расставания». «Ты просто психолог экстра-класса», — восхитилась я. Была рада, что в семье Игната ситуация налаживается, но переживала, что не было сведений о Терещенко. Никаких. Я страшилась, что план Игната провалился, и даже начала думать, что вместо Михаила придут арестовывать меня. Звонок раздался поздним вечером. Игнат ответил, находясь в другой комнате. Ответы были односложными и короткими, а потом босс внезапно оделся, набросил на плечи кожаную куртку и направился к выходу. «Игнат, ты куда?» – забеспокоилась я. «Кое-какие файлы передать нужно. Из рук в руки, так сказать. По почте не пришлешь. В облако не закинешь». Отбарабанил, крепко поцеловал меня и шлепнул по попе. «Иди спать. Буду поздно. Но с хорошими новостями». «Игнат!» Сердце поневоле застрекотало в тысячи раз быстрее. Нервы натянулись струной. «Игнат, ты же не файлы передавать собираешься. Скажи, что творится. Что-то случилось?» Игнат придал своему лицу беспристрастное выражение. Лицо профессионала с каменным угрюмым фейсом, на котором не прочитать ни одной эмоции. И даже глаза, холодные, с острым металлическим блеском. «Все будет хорошо», — рыкнул в губы. Босс запустил пальцы под халат и разорвал мои трусики, смочил два пальца и быстрым четким движением вонзил их в тугое лоно. Прижался губами к моим, начав поглощать их в жадном поцелуе. Я пыталась отбиться от такого напора, но вместо этого удалось только вцепиться в своего любимого истукана, царапать ногтями кожаную куртку и изнывать от подкатывающих волн оргазма. Одна за другой приливали к низу живота. Стало совсем не вмоготу выдержать этот натиск. Я забилась в сильных руках Титана. Кажется, в пылу чувств я даже прикусила язык Игната, совсем потеряв способность мыслить здраво. По ногам текло, жар струился по венам кипятком. В очередной раз тело реагировало на новый взрыв экстаза, частой дрожью. «Молодец!» – отозвался босс, погладив припухшие складочки. «Хорошо кончила. Теперь иди спать». «А ты?» «Я займусь тобой после возвращения. Хорошенько так займусь. Будешь уползать из-под меня и молить о пощаде». «Я уже готова молить о пощаде». «Рано!» – хмыкнул, вдруг снова стал серьезным. «Люблю. Заруби себе на носу». И вышел. Дверь захлопнулась. Ключ щелкнул несколько раз. Сначала сверху, потом снизу. На трясущихся ногах я пошла в спальню, забралась под одеяло и уснула практически мгновенно. Проснулась от едва слышного шороха перед самым рассветом. Привстала на кровати, придерживая одеяло около груди. Игнат стоял в спальне и раздевался, словно ниндзя, также бесшумно. Но я все-таки каким-то чудом ощутила его присутствие. «Игнат, ты вернулся?» – спросила со слезами в голосе. «Разбудил? Не хотел твой сон прерывать. Ты так сладко спала и причмокивала?» – ухмыльнулся. «Наверное, снилось, как ты мне минет делаешь». «Озабоченный». Я наблюдала, как Игнат приближался к кровати и забрался под одеяло. «В трусах? Что это с тобой?» – удивилась я. «Ничего, сюда иди, обнять хочу». Ладони мужа скользнули по телу и сжали в объятиях, крепких, но бережных. Я почувствовала себя хрустальной статуэткой, которую он бы поймал и ни за что не дал разбиться. Поневоле расплакалась, спрятав лицо на широкой груди. «Терещенко предъявили обвинение и заключили под стражу. Не уйдет, гад. Теперь точно не уйдет». «Хотел сбежать?» Игнат не сказал, по какой причине поспешно покинул дом и отправился черт знает куда на ночь глядя. Но теперь я догадалась, что причина была именно в этом. «Хотел», — хмыкнул Игнат. «Но куда ему бежать с перебитыми ногами? Далеко не убежал. Выдыхай, Ариш. Все хорошо. У нас все будет хорошо. И детишек будет куча. Гарантирую». Игнат поцеловал мои волосы и глубоко вдохнул их запах. «Завтра с утра начнем трудиться над гарантированно успешным зачатием», пробормотал сонным голосом и через секунду уже похрапывал, продолжая держать меня в объятиях. Я посмотрела на его лицо и улыбнулась. «Люблю же его. До сумасшествия».